«Ха-ха-ха!» — вновь засмеялась Гермиона. «Как же классно уметь телепортироваться! В следующий раз я заранее достану из сумки Феникса. Достаю волшебную палочку и трансфигурирую листву под ногами в пару стульев и стол. Тут же быстро черчу на столешнице пару кругов трансмутации. На столе появляется пара чашек чая и вазочка с разными сладостями. Ты как? Хочешь вернуться в школу или по лесу прогуляемся? На этот раз не будем встречаться с паучками. Да ну! После такого в школу возвращаться как-то не особо тянет. Давай сейчас посидим и подумаем». Гермиона пригубила горячего Эрл Грей. «А какие планы? Тут видел ежевику, еще много разных съедобных грибов, а неподалеку есть полянка с целебными травами. Предлагаю заняться собирательством, заодно потренироваться в чарах. Это как? Мы же маги. Смотри, достаю волшебную палочку, трансфигурирую из листвы плетеную корзинку. Акция спелая ежевика. Ягоды начали лететь и наполнять корзинку. Я прервал заклинание, когда корзинка наполнилась доверху. Гермиона решила повторить мои действия и вначале организовала себе корзинку. Акция съедобные грибы. Воскликнула она, но ничего не произошло. Драка, почему грибы не прилетели? Ты знаешь, какие из них съедобные, а какие нет. Как выглядят грибы? Нет, я никогда этими растениями не интересовалась, ответила девочка. То есть выходит, чтобы что-то призвать, надо знать, что призываешь. Да, и желательно не обобщенно называть, а конкретный сорт. Сейчас сорганизую образцы. Взмахиваю волшебной палочкой. Акция белый гриб. Акция опята. В итоге перед нами на столе лежали образцы шести грибов, растущих в этой местности. К выше названным присоединились грузди, маслята, маховики и боровики. Гермиона с интересом и недоумением осматривала грибы. А что с ними делать? Зелья варить. Как это? Что делать? Есть. Есть. Вот это. С ужасом Гринджер потыкала в склизкую шляпку масленка и скорчила жуткую гримасу, будто прикоснулась к чему-то ужасному. Фу-у. Она помахала пальцем, словно стряхивая слизь. Ты что, никогда не ела грибов? Нет. Я впервые слышу, что грибы можно употреблять в пищу. Девочка была удивлена. А мы не отравимся. С чего бы это? Перед тобой дипломированный эльфийский целитель с более чем тысячелетним стажем. Как их можно есть? Вначале грибы надо хорошенько промыть, если есть червивые места, обрезать их. Затем можно варить или жарить, можно сушить, а потом варить. Есть некоторые сорта грибов, которые можно есть сырыми, но при этом вкус будет не из лучших. В итоге все закончилось тем, что мы развели бездымный магический огонь, на котором пожарили полную сковородку грибов с луком и картофелем. Гермиона впервые попробовала этот продукт. Вначале она ела с опаской, но вскоре втянулась и сковорода была в момент очищена. Вкусно. Странно, что у нас никто не собирает и не ест грибы. А откуда ты знаешь местные названия грибов? Спросила девочка. Прочитал магловский ботанический справочник. При помощи чар мы насобирали около 10 мешков грибов и еще несколько корзинок лесных ягод, после чего довольные и уплетающие за обе щеки ежевику, отправились назад в Хогвартс. Драка, а какие планы у нас на следующие выходные? Спросила Гринджер. Отпраздновать день рождения одной хорошей девочки и исследовать ауру Хагрида. Мы что, похитим лесника? Воскликнув, спросила ученица. Зачем? Споим. А, хорошо. На меня тут же уставились умоляющие глаза. Дракусик, ты же возьмешь меня с собой. Не копируй Беллу, тебе не идет. Если хочешь, то мы вместе пойдем в гости к леснику. Конечно, хочу. Кстати, держи, вручаю Гермионе 5 ножей с душами акромантулов. Это тебе на эксперименты. Честно заслужила. Только на этот раз постарайся затирать за собой следы ритуалов. Обязательно. Гринджер часто закивала головой. Мне и прошлого раза хватило, чтобы понять, насколько глупо оставлять за собой нестертую пентаграмму. А зачем вообще исследовать ауру Хагрида? Еще когда увидел полувеликана впервые, я удивился его весьма плотной ауре. Небольшие исследования показали, что такая плотная аура позволяет волшебнику быть физически более сильным и выносливым, к тому же такая аура позволяет игнорировать простые заклинания даже при магической силе Хагрида, а если уплотнить ауру сильного волшебника, наподобие меня до такого состояния, то эффект будет сравним с магическим щитом. «Мне тоже можно будет уплотнить ауру?» – спросила девочка. «Как раз чтобы ответить на этот вопрос, нам и надо заняться исследованиями. Мы уже вышли из леса и дошли до озера. На поверхности водоема появилась верхняя половина русалки женского пола, что легко было определить по обнаженным молочным железам. У нее была серая кожа и длинные темно-зеленые волосы, желтые глаза, острые как иглы неровные зубы, на шее ожерелье из гальки. На мой эстетический вкус русалка выглядела отвратительно, хотя не удивительно. В одной из прочитанных книг было написано, что именно такие русалки обитают в северных водах, красивые же, близко похожие на людей, водятся в теплых водах. Русалка, Гермиона тоже заметила смотрящую на нас водную жительницу. Она голая. Щеки девочки залили. Поговаривают, что одинокие русалки одинаково ведутся как на мужика, так и на опарыш. На слово «опарыш» русалка отреагировала, с усилившимся интересом начав нас рассматривать. «Драка, а я читала о том, что они хлеб любят. У тебя найдется хлебушка, чтобы покормить ее?» «Не вопрос. Подбираю с земли палочку и тут же черчу печать для материализации хлеба». Уже через полминуты на земле лежала большая буханка ароматного белого хлеба. Гермиона подобрала ее и отряхнула от налипшей пыли. «Мисс Русалка, вы будете хлеб?» – спросила Гермиона, демонстрируя буханку. «Курх и кыргух». Гортанно с вопросительными интонациями что-то проскрежетала русалка. «Да отдай ей хлеб, вы все равно друг друга не поймете». Девочка достала волшебную палочку и при помощи чар отлевитировала хлеб русалки прямо в руки. Та тут же сообразила, что это ей, выхватила продукт прямо в воздухе, проскрежетала, видимо что-то благодарственное, улыбнулась жуткой улыбкой, продемонстрировав острые зубы, после чего нырнула и уплыла. «Интересно, о чем они думают? Как живут?» – задалась вопросами Гермиона. «Любят ли они так же, как и мы? Как думаешь, какой у русалок внутренний мир?» «Как целитель считаю, что внутренний мир разумного лучше всего раскрывается на операционном столе». «Драка, нет в тебе романтики», — обвинительным тоном сказала Гринджер. «Романтика? По-твоему, что это такое?» «Ну», — Гермиона задумалась, — «это когда дарит цветы, носит на руках, читает стихи. Даже не знаю, как еще объяснить. Достаточно. Я понял, что ты сама слабо себе представляешь, что же такое романтика. Я расскажу подробнее. Романтика – это ваш человеческий способ замаскировать за красивым словом доминирование женщины над мужчиной. Нет, ты не понял. Какое доминирование? Романтика – это нечто прекрасное, возвышенное. Как раз прекрасно все понимаю. Факт: романтику должен создавать именно мужчина, но не женщина. Верно, да, считается, что девушка сама по себе романтична, поэтому романтику должен создать парень, с серьезным видом произнесла Гермиона. Заметь, какие слова используются: должен парень. Сразу же подразумевается, что для создания романтики девушка не должна делать ничего, но при этом требует прилагать усилия от парня. Романтика на самом деле, это когда мужчина создает такие условия, когда девушка начинает себя чувствовать, что она главная, этакая принцесса. Это когда принц прискакал на белом единороге, осыпал подарками, накормил, отвез домой, положил в кровать усыпанную лепестками роз, подал кофе, в общем, всячески показал, что все делает для девушки и что она главная, доминирующая. Просто вам, девушкам, нравится себя ощущать доминирующими над сильными мужчинами, вы получаете от этого удовольствие. И вот именно процесс получения эйфории от доминирования девушки над парнем и назвали романтикой. И мы, парни, прекрасно понимаем, что в слове «романтика» есть какой-то обман, но не все способны облечь свое понимание в слова. Это примерно то же самое, что и ролевые игры, когда девушка одета в кожу, с плеткой и водит мужчину, у которого надет на шее ошейник, на поводке, только все более цивильно и наряжено в красивую обертку. То есть получается, что ты вроде бы и принц вроде сильный, богатый, красивый, добавь сколько угодно эпитетов, но при этом маленькая и слабая девушка над тобой доминирует. Именно поэтому большинству парней романтика не нравится. Чрево Тиамат, выругалась Гермиона. Драко, с тобой пообщаешься и поверишь во все, что угодно, и в то, что любви не существует. Это мы уже обсуждали в прошлом году. Любовь существует, это научно доказанный факт. Она вызывается биохимией и процессами в душе, то есть любовь можно искусственно простимулировать зельями и ритуалами. Это ряд положительных реакций на определенное существо или предмет. Любому существу нравится получать удовольствие и не нравятся неприятные ощущения. Когда человек привыкает к получению определенной дозы удовольствия и лишается этого, то испытывает неприятные ощущения, именно поэтому расставание с любимыми, будь то живое существо или предмет, для нас так тягостно. «Ты монстр-разрушитель иллюзий!» — обвинительным тоном воскликнула Гермиона. «И зануда! Целитель! Где ты видела целителя, который бы не был циником? И да, ты сделала много ошибок в слове «зануда» правильно говорить, красавчик и умница. Мы направились к замку, а когда собирались зайти внутрь, из дверей пулей вылетел Гарри Поттер и врезался в меня. Затормозив таким оригинальным способом, он поднял глаза и рассмотрел, что же, а точнее кто же стал препятствием. «Что, Поттер, уже кидаешься в объятия парней?» — ехидно произнесла Гриндж. Смущенный мальчик тут же отпрянул от меня. «Привет, Гарри. Ты чего бежишь, словно за тобой гонится стая демонов? Ты почти угадал, только это не демоны, а хуже». Поттер судорожно обернулся и кинул взгляд на выход. Что могло напугать бесстрашного героя, в младенчестве повергающего темных лордов огуканьем и погремушкой? Вопрос Гриндж был насквозь пропитан издевкой. «Гриндж, отвали!» Грубо огрызнулся Поттер. «Гарри, я бы на твоем месте поостерегся грубить этой бесстрашной воительнице. Мало ли, вдруг пустит на эксперименты». На мои слова Гермиона радостно оскалилась в сторону Поттера. Акромантулы такого взгляда не пережили, а он выжил. Мальчик, который выжил. И все же, кто за тобой гонится? Это все Колин Криви, первокурсник с Гриффиндора и профессор Локхарт. Они уже достали меня. Гарри с опаской покосился на Гриндж. Эти двое постоянно пытаются меня выловить в коридорах. Колин Криви, похоже, выучил наизусть расписание моих занятий и постоянно караулит меня на переменах у нужных классов. По 10 раз на дню подходит и говорит: «Привет, как дела, Гарри?» Или же поджидает и фотографирует. А Локхарт постоянно хочет вывалить на меня весь свой бред о славе или же желает сфотографироваться вместе, или устроить раздачу автографов. «Жесть!» – произнесла Гермиона. «Так чего ты не проклянешь этого гриффиндорца?» Но Гарри не нашелся с ответом и замолк. «Так же нельзя!» «Почему?» «Ну, за это же могут исключить из школы!» – нашелся с ответом Поттер. «Ха-ха-ха!» Гермиона схватилась за живот от смеха. «Ой, Поттер, да тебе надо было не волшебником становиться, а юмористом. Ты хотя бы школьные правила почитал бы или по сторонам осмотрелся. Кучу народа постоянно кто-то чем-то проклинает и пока ни одного не исключили. Это правда». Поттер посмотрел на меня. «Гарри, если ты его не убьешь, то максимум, что тебе светит, это отработки. Даже если ты его убьешь, то у тебя всего лишь сломают волшебную палочку и выгонят из школы. Ведь для магов, Колин Криви, всего лишь маглорожденный, за которым никто не стоит, а ты богатый аристократ и герой магического мира. Главное, не используй непростительных заклинаний, за них можно в тюрьму угодить». Поттер, судя по виду, пытался вновь научиться дышать. «Ты где собрался прятаться от этого гриффиндорца?» — спросила Гриндж. «Думал наведаться к Хагриду», — поведал Поттер. «Драко, у нас же нет никаких дел в замке. Грейнджер с намеком посмотрела на меня. «Гарри, мы не можем бросить тебя в беде», — пафосно заявляю я. «Так что к Хагриду мы пойдем все вместе». «Хорошо». Гарри обрадовался компании, даже такой сомнительной, как наша. Когда до дома лесника осталось около 5 метров, дверь избушки распахнулась. Вместо ожидаемого полувеликана из проема размашистым шагом вышел Гилдерой Локхарт, одетый в сиреневую мантию. «Нет», — тихо произнес Поттер. Отчего-то он ухватил за руку Гермиону и нырнул в ближайший куст. Девочка, не сопротивляясь, последовала за ним. «Да это же очень просто, надо только знать, что делать», — менторским тоном объяснял Локхарт Хагриду. «Если понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Я пришлю вам свою книгу. Странно, что у вас до сих пор ее нет. Подпишу сегодня вечером и пришлю. До свидания». Локхарт зашагал в сторону замка, но тут же наткнулся взглядом на меня. «Добрый день, мистер Локхарт. Я давно вас ищу, юный поклонник», — радостно произнес Гилдерой. «Как же, помню, Драко Малфой, верно. Что желаешь, автограф? Где расписаться? Вы не совсем правы. Я хочу выяснить, когда и как вы будете расплачиваться за услугу, оказанную вам». «Что?» Локхарт удивился. «О какой услуге идет речь? Ну как же? Вы же попросили меня загнать в клетку Пикси. Заметьте, я выполнил вашу просьбу и даже не пожаловался отцу на вашу некомпетентность, как преподавателя ЗЭТИ. А мой отец, Люциус Малфой, между прочим, не последняя фигура в политике и входит в попечительский совет школы». «Но...» Локхарт замялся, и его ослепительная улыбка потускнела. «Это же было в рамках урока. Я желал лишь преподать хороший урок одному из лучших учеников и дать дополнительную практику. Теперь это так называется. Вы же знали, что я с факультета Слизерин, и мы, змеи, просто так ничего не делаем». «Ох», — тяжело вздохнул писатель, — «и чего же ты хочешь? Ничего сверх ваших возможностей. Уверяю, это даже не будет вам стоить даже кната. Всего-то и надо, что 2 подписанных долгосрочных разрешения на пользование запретной секцией библиотеки. Всего-то?» Локхарт сразу же повеселел. «Без проблем. Выпишу их прямо сейчас. У тебя найдется пергамент и письменные принадлежности». «Конечно, сэр». Взмахом волшебной палочки трансмутирую из земли стол и выкладываю на него несколько листов пергамента, чернила и новенькие перья, поскольку я ими не пользуюсь. Мужчина стал выписывать 2 разрешения. «На чье имя писать?» — поинтересовался Локхарт. Драко Малфой и Гермиона Грейнджер. В кустах завозилась обрадованная ученица. После того, как мужчина удалился, дети вылезли из кустов. Гермиона быстро рванула в мою сторону и схватила со стола пергамент разрешения на посещение запретной секции. «Спасибо, Драко!» — радостно воскликнула девочка. «Пожалуйста, пойдемте, обрадуем лесника своим визитом!» — себе под нос пробормотал. «Незваный гость хуже орка». Мы подошли к хижине, Гарри тут же забарабанил в дверь. Хагрид почти сразу открыл, вид у него был явно недовольный. Но, увидев, кто на крыльце, он расцвел. «Ох, Гарри, это ты с друзьями. Заходите, заходите. Я уж было подумал, что это профессор Локхарт вернулся». Мы вошли в единственную комнату лесника, которая служила и спальней, и гостиной, и столовой. С прошлого визита тут ничего не поменялось. У стены стояла все та же огромная кровать, в камине весело потрескивал огонь. Мы расселись на стульях. Гарри принялся торопливо рассказывать Хагриду, что с ним произошло, о преследованиях Криви и Локхарта. «Это, да», — произнес лесник и почесал своей огромной лапищей бороду. «Локхарт кого хочешь достанет». «Неправда», — заявила Гермиона. «Драко ему 100 очков вперед даст». Это прозвучало несколько двусмысленно, девочка тут же поняла свою оплошность и поправилась. «Я имела в виду, что стоило Драко заговорить с профессором Локхартом, как второй тут же постарался побыстрее убежать, чтобы Малфой больше не выносил ему мозг. И почему складывается такое ощущение, что меня только что тонко обозвали жутким занудой? А Хагрид после слов девочки кинул на меня уважительный взгляд. Лесник засуетился, стал накрывать на стол чай и свои фирменные кексы. Я предвкушал маленькую месть за зануду. Посмотрим, как ученица удивится, когда буду грызть эти воздушные кексы. Пес полувеликана подошел к Поттеру, положил голову ему на колени и тут же обслюнявил всю мантию. «Хагрид, а что хотел от тебя Локхард?» — спросил Поттер, почесывая пса за ушами. «Учил меня, как колодец от водорослей очистить», — проворчал Хагрид. «А то я без него не знаю». Болтал о привидении, накликающем смерть, будто он его, откуда-то выгнал. Все небось врал, готов съесть чайник, да. Забавный парень, этот Локхард. Хагрид, скажи, как ты смотришь на то, чтобы поработать на благо науки? Ты, драка, чего хочешь? Спросил лесник. Понимаешь, я увлекаюсь колдомедициной, и мы с Гермионой хотели бы провести уникальное исследование. Но есть одна проблема, в решении которой нам понадобится твоя помощь. Моя помощь, удивленно произнес Хагрид. Ежели это в моих сил, тогда, да, я готов помочь. А что делать надо? Что за исследования такие? Тебе ничего не надо делать. Мы хотим исследовать особенность энергетики полувеликанов. Это совершенно безопасно для твоего здоровья. Но, к сожалению, Хагрид, ты единственный полувеликан, которого мы знаем. Вон оно как. Хагрид кинул взгляд на радостно улыбающуюся Гермиону. Девочка с Рейвенкла, вижу. А точно не опасно. Я-то ладно, к волшебству устойчив, как бы вы ничего себе не повредили. Не беспокойся. Исследования безопасны как для тебя, так и для нас. Просто скучные тесты, требующие времени и твоего присутствия поблизости. Так что ты не будешь против, если мы с Гермионой будем иногда заглядывать к тебе в гости для произведения тестовых замеров. Дык, я всегда рад гостям. Хагрид кинул взгляд на дверь и скривился, словно съел лимон. Ну, почти всем. Так что заходите, с меня не убудет. Ребята, вы что, решили стать колдомедиками? Поинтересовался Поттер. Мы, может быть, и хотим, но кем желаешь стать ты, Гарри? Насмешливо спросила Гриффиндор. «Не знаю», — задумчиво ответил Поттер. «Я над этим даже не задумывался». «Эх», — печально вздохнул Хагрид. «А я бы хотел иметь своего дракона». «Да, я тоже хочу себе дракона». «Правда», — радостно поинтересовался Хагрид. «Конечно, это же так классно, иметь своего дракона. А еще лучше иметь в фамильярах разумную самку дракона-перевертыша, которая могла бы обращаться эльфийкой. Хотел бы я заполучить яйцо дракона, уж тогда бы поработал над ним, чтобы добиться нужного результата. Драконьи яйца, к сожалению, достать очень трудно», печально сказал Хагрид. «Да вот же», кидаю взгляд на Поттера. «Мало того, вокруг еще и советчиков сотни. Зачем тебе этот дракон? Он запрещен и опасен. Просто кое-кто не умеет с ними ладить». «Верно», — согласился Хагрид и всплакнул. «Бедный Норберт, интересно, как он там?» «Кто такой Норберт?» — тут же спросила Гермиона. Лесник понял, что сказал лишнего. «Вы чего кексы не едите?» «Сам пек». Он подложил каменные кексы. Гермиона с недоверием потыкала в кекс пальчиком, попыталась укусить, но естественно у нее ничего не получилось. После она подняла глаза и с удивлением увидела, как я спокойно уплетаю свой кекс. «Как?» — безмолвно пошевелила губами Гермиона, молча подмигиваю вместо ответа. Поттер заметил повтор шутки и закатил глаза к потолку. «Гарри, судя по твоему виду, ты подобное уже наблюдал?» — спросила Гермиона. «Да дракота каждый раз делает, это его коронная фишка», — поведал Поттер. Лишь Уизли велся на его приколы. «Уизли, да», — печально произнес Хагрид. «Читал я о них. Такие хорошие люди, даже удивительно, что так хотели поступить. Не ожидал от них подобного. Близнецы хоть и шебутные были, но исключать из школы, это жестоко, по себе знаю. И это твой приятель, Рон. Сами виноваты», — зло произнес Гарри и обиженно нахохлился. «Нечего было на мое состояние зариться. Еще чего придумали, опаивать меня зельями, чтобы женился на этой мелкой и рыжей страшилке. Ты, это, Гарри, особо не серчай, успокаивающим тоном сказал лесник. Всякий человек ошибаться может. Может, они не со зла. Спасибо за чай, мы пошли, обиженным голосом произнес Поттер. Он резко поднялся и пошел к выходу. Я и Гермиона поднялись и последовали вслед за Поттером. Напоследок поворачиваюсь, улыбаюсь Хагриду, показывая, что я на него не обижен, а просто следую за другом. Гермиона раскусила этот ход и тоже улыбнулась леснику. «До свидания, Хагрид. Был рад тебя повидать». «До свидания, мистер Хагрид», — попрощалась Гермиона. «До свидания, ребята», — Хагрид помахал нам вслед рукой. «Заходите в гости на свои эти, рейвенклавские штучки. Опыты, во. Значит, дракон-эльфийка». С веселыми нотками в голосе спросила Гермиона, стоило нам отойти от хижины на несколько метров. Ох уж эти женщины, и жить с вами невозможно, и пустить на опыты жалко. Ху-ху-ху, тихонечко рассмеялась девочка. Ну Поттер и ускорился после невинного упоминания Уизли. Знаешь, пообщавшись с окружающими, я начинаю думать, что вокруг все ненормальные, Гермиона покачала головой в стороны. Знаешь, что я скажу, ты права, обычно нормальными считают тех, кого плохо знают. Стоит копнуть глубже и у каждого разумного обнаружится что-то, что можно записать в критерии ненормальности. Глава 9. После некоторого размышления я пришел к мнению, что большого вреда от преподавания Локхарта не будет. Желающие учиться займутся самостоятельным изучением заклинаний и это даст им больше знаний, чем то, что дают на уроках, а лентяй и так ничего бы не выучили. Жаловаться никто не собирался, а если и будут, то с ней не маленький мальчик и разберется со всем, отец ему в случае чего поможет. После происшествия с Пикси Локхарт превратил занятия по зети в театральные постановки сценок из своих книг и, честно говоря, талант режиссера у него имеется, оттого его уроки, как и уроки истории, я посещал лично и с большим удовольствием. В субботу у Гриинджер был день рождения. Я вручил ей приготовленный подарок и телепортировал нас на полянку, облюбованную единорогами. Мы весь день катались на этих милых лошадках и устроили замечательный пикник на свежем воздухе, хотя погода уже была довольно прохладной. Гойл старался держаться от меня подальше, я же, при каждой встрече, на него всячески воздействовал, чтобы расположить к себе и это, вкупе с простыми незаметными ментальными закладками начало давать положительный результат. Мальчик постепенно перестал меня пугаться, и стал относиться с каждой встречей все лучше и лучше. Я зачаровал 5-литровый бочонок, который самостоятельно наполнялся водой, затем обращающийся в отменного качества виски. Из этого бочонка переливал напиток в обычную трансмутированную емкость в виде большой стеклянной бутылки. С этим презентом мы с Гермионой в выходные ходили в гости к Хагриду. Пока полувеликан кружкой, огромной для нас, но в его руке смотревшийся наперстком, употреблял алкогольный напиток, я объединял наши с девочкой разумы и проводил исследования души пациента, попутно объясняя свои действия ученице. В обычные дни я проводил математические расчеты полученных результатов исследования ауры полувеликана. Иногда посещал интересные занятия и раз два в неделю встречался с Гермионой для передачи пакета знаний. Время ускорило свой ход, дни полетели один за другим. Пришел октябрь, а с ним холод и сырость. У школьного целителя и преподавателя зелий прибавилось работы. Все дети чихали и кашляли, оттого бодроперцовое зелье расходилось как горячие пирожки с начинкой из единорожьего филе. Это зелье имело одно интересное побочное действие. После принятия последующие 3 часа у пациента из ушей валил пар. Видимо, зельевару, который изобрел это зелье, такой эффект показался забавным, как и последующим поколениям, вот никто и не стал изменять рецептуру. Как по мне, это замечательная шутка от мастера своего дела. Субботним вечером 2 недели октября мы с Гермионой после очередного исследования возвращались от хижины лесника, в которой посапывал в своей кровати пьяный Хлам Хагрид. На улице был дождь и ужасная грязь, с защитой от которой не справлялись очищающие чары. В итоге, когда мы зашли в замок, с каждым шагом за нами оставались пласты грязи и влаги, которые удаляли с одежды встроенные чары. «Грязь! Жеванный крот!» — гневно воскликнул завхоз Филч, который в этот момент вышел в холл. «Вы!» — он грозно указал на нас пальцем. «Это невозможно терпеть, по всему замку грязь. Довольно. Вы двое идете со мной. Мистер Филч, не стоит так переживать. Мы за собой уберем. Тут же активирую заготовленное в ауре заклинание, превращающее материю в ману». С пола во всем холле пропали все следы загрязнения и влаги, а магический фон в помещении стал крайне насыщенным. «Все равно, идемте за мной. Завхоз слишком сильно завелся». Гермиона кинула на меня вопросительный взгляд. Пожимаю плечами и развожу в сторону руки. Мы пошли вслед за мужчиной. Оказавшись в помещении завхоза, с интересом стали осматривать комнату, поскольку были тут впервые. Она оказалась без окон, очень душной и мрачной, ее освещала керосиновая лампа, свисавшая с низкого потолка. Вдоль двух стен стояли шкафы с ящиками для документов, на каждом наклеены по алфавиту фамилии провинившихся учеников, внутри ящиков – записи о наложенных наказаниях. Для исключенных из школы Фреда и Джорджа Уизли был отведен отдельный ящик. На дальней стене висели начищенные до блеска цепи с кандалами. Интересные у мужчины увлечения. Любопытно, кого из девушек он приглашает к себе, чтобы поразвлечься с этими кандалами. Завхоз выдернул перо из чернильницы и начал шелестеть бумагами в поисках чистого пергамента. Навоз в коридорах, грязь, лягушачьи мозги, разбросанные по стенам. Со злостью бормотал себе под нос мужчина. «С меня достаточно. Надо кого-то наказать, чтобы неповадно было. Мистер Филч, извиняюсь, что прерываю ваши слова излияния, но, пожалуй, вас стоит предупредить. Мой крестный отец, мистер Северус Снейп, является директором этой школы, а отец, Люциус Малфой, попечителем. Также, мы являемся одними из лучших студентов своих факультетов, за которыми не числится никаких нарушений. К тому же никакой грязи в коридоре нет и у вас нет доказательств об умышленном загрязнении. Я вам не угрожаю, а всего лишь указываю на тот факт, что в случае, если вы будете настаивать на каких бы то ни было наказаниях, полагаю, для вас это закончится в лучшем случае увольнением из Хогвартса». Лоб Филча покрылся испариной, вытирая с лица пот, он злобно покосился на меня и поскрежетал зубами. «Ладно, идите», — сквозь зубы выдал он. Мы спокойно покинули каморку завхоза и пошли дальше в сторону библиотеки. «Драко, а это нормально, что ты пользуешься положением близких людей?» — спросила Гермиона. «Конечно. Если можешь использовать что-то к своей выгоде, делай это. Связи, знания, окружение. Например, ты можешь спокойно прикрываться моим именем, чтобы избежать неприятностей, я же использую положение отца. Это нормально, все так поступают». «Понятно», — девочка слегка кивнула головой. «Кстати, я заметила на столе Филча письмо, являющееся рекламным проспектом курса магии». Заголовок звучал так: «Скоромагия. Заочный курс колдовства для начинающих. Видимо, он желает обучиться магии. В современном мире из-за отсутствия магов, знающих, как правильно развивать магический дар, таких слабых волшебников, как сквибы, ничему не обучают, хотя на деле их обучить магии слова занимает всего на несколько лет дольше, чем мага с сильным даром, но при этом тяга к получению знаний намного выше». «Сквибы? Кто это?» — спросила Гринджер. «Сквиб — это человек, рожденный в семье волшебников, но имеющий слабый магический дар, чтобы их учить по программе Хогвартса. То есть, сквибы тоже маги, только слабые». Гермиона удивилась этому факту. «Да, так и есть. Значит, по обычным методикам их обучить нельзя, но можно по тем, по которым учусь я, то есть методикам из иного мира», — сделала заключение Гринджер. «Драко, ты говорил о том, что тебе понадобятся свои маги для усиления дома, а может быть собрать сквибов и обучить их. Откровенно говоря, мне лень этим заниматься. Но если ты готова взять на себя эту нагрузку после окончания ученичества, то я буду только за. Но с условием, что не будешь брать больше 10 учеников за раз, чтобы качество образования не страдало, а все маги помимо ученической клятвы будут сразу приносить дому елового лапника стандартную магическую клятву вечного служения и преданности. После этого разговора Гермиона стала изучать в библиотеке всю информацию про сквибов и выяснила, что их довольно много и отношение к этим людям у магов не самые лучшие. Сквибы у девочки вызвали жалость и ассоциации с ее прежней жизнью в мире маглов. В течение нескольких недель у нее сформировалось желание и жизненная цель, и я понял, что без ментального вмешательства разубедить Гермиону не смогу. Она приняла решение по окончанию обучения у меня, набрать учеников из сквибов и воспитать из них сильных и умелых магов, не чета нынешним. Меня ее цель устраивала в полной мере, ведь после обучения у столь целеустремленной особы будут выходить как минимум подмастерья и мастера, которые сразу же пополнят ряды слуг дома. А учитывая, что до этого они были презираемыми сквибами, а стали сильными магами благодаря усилиям мага дома, то более преданных людей заполучить будет практически нереально. К тому же от меня это не потребует никаких усилий, всю нагрузку примет на себя ученица. Все мы заложники жизни и каждый поступок, встреча, разговор, имеют свои последствия, которые могут быть как слабыми и ничего не значащими, так и довольно серьезно изменить судьбы мира. Даже случайная и вполне обычная встреча в школьном коридоре с обычным завхозом может повлиять на дальнейшую судьбу человека. 17 октября с очередной посылкой сладости и деликатесов от родителей мне пришло письмо от Беллатрисы, вновь зашифрованное двойным ключом. Пришлось потратить время на расшифровку и вот что вышло в итоге. «Привет, пупсик. Как у тебя дела? Что нового?» «Я, наконец, смогла изучить большую часть присланной информации, а также успела проконсультироваться с советниками. По их рекомендации я нашла и завербовала несколько магловских финансовых консультантов, которых связала магическими клятвами на служение дому. После консультаций со специалистами было решено производить венчурные вложения в магловскую экономику. Для этого я собираюсь задействовать все состояние ада. Если реализовывать золото без привлечения к себе пристального внимания через криминальные каналы по всему миру, на которые имеют выход спецслужбы, то мы сможем выручить в среднем всего в районе от 2 до 3 миллиардов долларов, что в 2-3 раза ниже, чем реальная стоимость активов. Но сам понимаешь, мы можем использовать только такой результат. По оценкам аналитиков, подобные капиталовложения с учетом известного нам пути развития магловского мира способны принести в течение нескольких следующих десятилетий невероятные прибыли, исчисляющие тысячами процентов. Самые пессимистичные прогнозы сулят увеличить состояние как минимум в 50 раз к 2012 году, а оптимистичные оценки приводить не буду, поскольку считаю, что достаточно одного проломленного челюстью стола. Еще консультанты рекомендовали приступить к созданию собственной спецслужбы. Для начала было решено привлечь в качестве сотрудников моих бывших коллег и набрать специалистов в России и странах с нею сотрудничавших. Недавно в СССР произошел государственный переворот, и многие опытные сотрудники КГБ остались без работы. Если ты выделишь эликсир молодости, то с вербовкой и вовсе не будет проблем. Имеются лишь некоторые сложности с вывозом нескольких личностей с курорта. Пока действовать не начало, ожидаю твоего решения по данным вопросам. Теперь перейду к делам домашним. Нарси вначале приняла новости о тебе с волнением, но я сумела ее убедить, что все в порядке, так что она быстро успокоилась и приняла тебя таким, какой ты есть. А вот Люци долго бесился, особенно по твоему решению жениться на Падме Патил, но к настоящему моменту принял новость о твоем новом статусе, в том числе главы дома, и совсем смирился. Хотя по поводу свадьбы у него состоялись неприятные разбирательства с Гринграссом, но в итоге Люциус пояснил, что Малфои от своих обязательств не отказываются и договор никоим образом не нарушают, поскольку на индианке будет жениться не наследник Малфой, а глава дома елового лапника, при этом, не упоминая, что это дом Сидов. А еще он намекнул на то, что мистер Патил, в отличие от некоторых, мало того, что не потребовал за дочь никаких отступных, а наоборот, дает богатое приданое. Гринграсс пошумел, но в итоге от претензий отказался, поскольку тут можно подкопаться лишь с точки зрения магловских законов о запрете многоженства, которым мы не подчиняемся. Более того, твой отец еще умудрился стрясти с Гринграсса что-то сверх договоренностей. Не хотела тебе раскрывать всех тайн, но просто не могу удержаться. Люци готовит для тебя сюрприз, точнее, к вашей свадьбе. Он строит магическое поместье на участке, закнаты выкупленном у Уизли. Твоя любящая тетя Белла. Тут же приступил к написанию ответа. Здравствуй, дорогая тетушка. Благодарю тебя за интересные новости. Я рад был услышать, что мы можем неплохо разбогатеть. Деньги нам понадобятся, причем очень много, потому приступай к реализации плана, но учитывай все факторы и опасности. Вкладывай средства, куда и сколько считаешь нужным. Эликсира у тебя будет столько, сколько пожелаешь. Через несколько недель вышлю первую партию на 1000 лет. Такие масштабные задачи, это очень хорошо, и дому польза, и мне тренировка по раскачке магического резерва. Так что можешь приступать к вербовке сотрудников для службы безопасности, но всякую шваль не бери, только лучших из лучших. Обязательно проверяй всех при помощи зелья Веритасерум и связывай магическими клятвами служение дому и неразглашение информации. С курортом помогу на зимних каникулах, организуем отдыхающим вояж через море. Будет замечательно, если у меня окажутся добровольно отданные образцы тканей курортников, чтобы можно было лучше подготовиться к путешествию. Тебе же предстоит к этому времени приготовить место для приема отдыхающих и основательно подготовиться к встрече. Еще мне понадобится для исследований оборотень. Это не к спеху, но к летним каникулам хотя бы один у меня должен быть. Люблю, скучаю, целую, Д. Малфой. На этот раз на Хэллоуин не ожидалось ничего выходящего за рамки, поскольку основной баламут спокойствия покоился у меня в жезле. Вся школа была наполнена позитивом в предвкушении праздничного банкета. Большой зал был украшен трансфигурированными летучими мышами, которые выглядели как живые, и фонарями, сделанными из огромных тыкв Хагрида. Внутри каждой тыквы могло поместиться 3 взрослых человека. На этот раз праздничный ужин начался в 7 вечера, и хотя столы могли похвастать обилием блюд из тыквы, но в отличие от прошлого года всего было в меру, обычных блюд было в достатке. По большому залу распространялось призывное сияние свеч, и на столах поблескивали золотые блюда. Ужин прошел в приятной атмосфере, не было никаких троллей, василисков и безумных выходок. Через некоторое время, когда все насытились, дети стали собираться группами по интересам и общаться между собой. Я направился к столу Рейвенкла и приятно провел время в компании 3 девушек с этого факультета, Гермионы, Падмы и Луны. После непринужденной беседы мы с Гермионой отошли в сторону от толпы. «Драко», — радостно произнесла она, — «вчера вечером у меня получилось начитать заклинание на ауру. Это хорошие новости, умница. Какое использовала заклинание?» «Как ты и рекомендовал, одно из простых». «Телекинез», — ответила Гринджер. «Я смогла в течение 15 минут поднимать разные предметы, пока не кончились магические силы».